Но вот мы, наконец, остались вдвоем, и объятия, которыми наградила меня Милли, походили скорее на спортивную борьбу. Милли вертела меня так и этак, прятала лицо у меня на груди и громко причитала сквозь слезы. «Я жила совсем одна, пока ты не приехала. Ты ко мне по-доброму, а я сатана. Я никогда тебя не назову никаким другим именем, а только Мот, моя милая Мот. Милли, ты должна назвать меня вертихвосткой. Я буду вертихвосткой. Буду, кем ты захочешь. Ты должна». Я ревела под стать Милли и обнимала ее изо всех сил. Удивительно, как мы удержались на ногах. Так наша дружба с Милли еще больше окрепла. Между тем зима вступила в свои права. Дни сделались короче, ночи длиннее. Долгими стали разговоры у камелька в Бартрамехо. Меня тревожили странные приступы, которым столь часто был подвержен дядя Сайлос. Вначале, поддаваясь привычке, усвоенной Милли, я не слишком много размышляла о дядиной болезни. Но однажды, когда дядя чудил, он послал за мной. Я увидела его и неописуемо испугалась. Он лежал в белой рубахе, свернувшись клубком в громадном кресле. Я бы подумала, что он мертв, но старая Ламур, сопровождавшая меня, вполне разбиралась в этой болезни со всеми ее жуткими симптомами. Она мрачно, многозначительно подмигнула мне и, кивнув, прошептала: «Не шумите, мисс, ни-ни, пока не заговорит сам. Он сию минуту подаст голос». Я не заметила у него судорог, но лицо его исказилось, как у эпилептика в припадке. Наморщенный лоб, безумная ухмылка, незрячие с открывшимися полосками белков глаза. Неожиданно поежившись, будто от холода, он выпучил глаза, сомкнул губы, заморгал и уставился на меня бессмысленным, неуверенным взглядом. Наконец на губах его проступила слабая улыбка. «А, девочка, дитя Остина, дорогая моя, я едва способен, я поговорю с вами завтра, в другой раз. Это тик, невралгия или что-то вроде... мука. Скажите ей». И, сжавшись в комок, он уже лежал в громадном кресле в той же позе невыразимой беспомощности, а его лицо опять обратилось в ужасную маску. «Уйдемте, мисс. Он передумал, он не сможет. Нет, никак не сможет поговорить с вами сегодня», — зашептала старуха. И мы выскользнули из комнаты. Мне трудно описать пережитое потрясение. Он, казалось, был при смерти, и я, разволновавшись, сказала об этом старухе Уайт, которая, позабыв свою обычную церемонность в обращении с мисс, подняла меня на смех. «Помирает? Да он, как святой Павел, помирает, что ни день». Я взглянула на нее, задрожав от ужаса. Думаю, она не беспокоилась о том, какие чувства могла пробудить, потому что продолжала с презрением ворчать себе под нос. Я молчала, а потом, все еще не оправившись от страха, заставила себя заговорить с ней. «Вы не считаете, что это опасно? Не послать ли за доктором?» «Господь с вами, мисс! Доктор давно все знает!» На ее лице промелькнула циничная усмешка, тем более ошеломляющее, что искажало черты немощной старости. «Но это же припадок! Паралитический или еще какой-то ужасный припадок! Нельзя рисковать и оставлять дядю на волю случая, верить, что организм сам справится! Не бойтесь вы за него! Никакой это не припадок! Ничего ему не сделается! Просто дурь находит время от времени! Уже с десяток лет, а то и больше! Доктор все знает», — решительно ответила старуха. «Он, дядя ваш, такой бедлам устроит, ежели вздумаете вмешаться». Тем же вечером я обсуждала вопрос с Мэри Куинс. «Они многого не договаривают, мисс, но я думаю, он слишком уж пристрастился к настойке опия», — заключила Мэри. «Я и сейчас не в состоянии указать на природу тех периодических приступов. Потом я часто говорила о них с медиками, но ни разу не слышала, чтобы кто-то объяснял все пристрастием к опию. Несомненно, однако, что дядя употреблял лекарства в ужасающих дозах. Он действительно иногда жаловался, что невралгия вынуждает его держаться этой печальной привычки. Образ дяди Сайлоса, каким я увидела его в тот день, тревожил мое воображение и вселял страх. Я крепко спала по ночам в Бартраме. И это естественно, если ежедневно проводить по много часов на открытом воздухе и в движении.